тебя. Я была откровенно поражена. Несколько раз я видела, как Настя расправляется с лучшими воинами тайной канцелярии, как играючи отбивается от магов, прячась в тени, и наносит им незримые удары. Уж ее-то я точно всегда считала непобедимой, а тут такие откровения. Да, меня. Вы, наверное, и не обратили внимания на его тело и руки, что были открыты для взгляда. Но мне хватило и этого. У него множество шрамов, и я не в состоянии определить, чем и как они были нанесены. Но, что самое странное, они очень старые. Как это сочетается с его юным возрастом, мне не слишком понятно. Он явно был в бою с превосходящими силами противника. Возможно, даже бился в одиночку. Как он при этом выжил, мне тоже непонятно. Она нервно сжала кулаки. А во всем непонятном я вижу потенциальную угрозу. Ты думаешь, он может напасть? Да зачем ему это? Я должна предусмотреть все варианты, жестко отозвалась та. Или вы забыли, что ваша семья сделала с его родными? Такое быстро не прощается, чтобы кто ни говорил. Да и простил он вас, мне кажется, под влиянием момента. Думаю, после вашего отъезда он был в ярости. А охваченный злостью мужчина обычно глух к голосу рассудка. И хотя вы идеально разыграли свою карту, боюсь, как бы ваш король не превратился в Джокера, сильного и непредсказуемого в руках того, кто им играет. Вы не заметили, что его дед, да и присутствующий там друг семьи, были чем-то очень довольны. Как бы все то, что там произошло, не было ими спланировано. И вы думаете, что победили? Боюсь, что победили и переиграли вас. Они что-то знают и скрывают, но вот что, это вопрос не ко мне. Я хорошо читаю эмоции людей, но остальное уж сами. Но копнуть глубже все-таки стоило бы. Есть какая-то тайна, о которой они знают. То, что реально может вам навредить. Да ничего такого нет, задумчиво начала я, когда меня как молнией поразило. Неужели они знают? Но это невозможно. Все архивные данные хранятся под грифом «Секретно» и допуск имеется только у правящего императора. Но тогда откуда, дьявол, Громов, он мог знать? И что делать? Как узнать, правда это или нет? От былого хорошего настроения не осталось и следа. Необходимо было все очень хорошо продумать и решить, что делать дальше, если мое предположение окажется правдой. Глава 3. Владислав Громов 15 минутами или годом ранее. Яркий свет ударил мне по глазам и после вспышки перехода. Не обращая внимания ни на что, я поспешно нырнул в свой внутренний мир и обалдел. Битва была в самом разгаре. Тюр и Видар рвали на куски пришельца, явно не ожидавшего такого подвоха, откусывая от него огромные части тьмы. Тот сопротивлялся, но силы были неравны. Мечась по поляне, демон принимал разные образы, но уйти от вездесущих стражей не удавалось. Не успел я крикнуть, чтобы его оставили в живых, как Видар с Тюром схватили его с двух сторон и, резко рванув, разодрали пополам, после чего вскинули морды вверх и завыли, ликующе оповещая о своей победе. «Мои красавцы!» — обнял я их, радуясь, что стражи меня не подвели, и в то же время досадуя, что не успел допросить демона. Удостоверившись, что от того ничего не осталось, я поспешно вернулся в реальный мир, чтобы понять, что произошло. Да, он оказался на поверку не таким уж и реальным. Первое, что бросилось мне в глаза, это две неярких луны на небе с непривычным легким изумрудным оттенком. Ангела и демона рядом не наблюдалось, и что теперь делать, я понятия не имел, как возвращаться домой, тем более. Оглядевшись, я увидел, что стою на абсолютно безжизненной земле. Ни травинки, ни былинки, ни деревца. Вообще ничего, только выжженная земля, начисто лишенная жизни. Зато эфира в воздухе было хоть залейся. В этом мире даже самый слабый маг спокойно мог потянуть уровень архимага, просто оперируя сырой силой. Интересно, что здесь за монстры живут, размышлял я, решая, куда направиться. Никаких юга, востоков и прочей географической ерунды я не знал, всю жизнь ориентируясь пятью направлениями, прямо, налево, направо, назад и в самом крайнем случае, наискосок, когда переберу с выпивкой. Рассудив, что назад мне не надо, я пошел вперед. Но топать на своих двоих мне быстро надоело, еще и посох мешал, поэтому я, вернув себе прежний вид, уселся на землю и стал думать, что решить с транспортом. Поймав ускользающую мысль и удивившись, что она вообще появилась, я тщательно ее обмусолил и, не найдя видимых изъянов, решил воплотить в жизнь. Исходя из того, что эфира здесь, мягко говоря, много, я решил создать себе воздушные крылья и, поднявшись вверх, лететь туда,

высшая аристократка эльфийского леса, и я вызываю тебя на магическую дуэль без ограничений, в ходе которой я постараюсь тебя не убить, но обещать этого не могу. С чего это высшей аристократке эльфов быть главой тайной канцелярии людей? Не удержавшись, полюбопытствовал я. Тебя это не касается, мальчишка, рявкнула она. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Я, князь Владислав Андреевич Громов, высший маг Российской империи, принимаю твой вызов. Условие: если ты выживешь после дуэли, злобно сощурилась она, то принесешь публичные извинения князю Тимирязеву, после чего я привяжу тебя голым к позорному столбу на главной площади города и лично всыплю 20 плетей. А затем, если останешься жив, ты максимально откровенно ответишь на все вопросы, интересующие наших магов, и сразу покинешь пределы империи, без возможности вернуться. Ох, ну так бы и сказала, что хочешь посмотреть на мой голый зад, к чему такие сложности? Забавляясь, усмехнулся я. А впрочем, условия интересные, и я, пожалуй, тоже выдвину свои. Если ты проиграешь, то голая, взяв поводья коня, на котором буду сидеть я, проводишь меня от поместья Громовых до самой лучшей гостиницы и снимешь номер люкс на сутки. И в течение всего этого времени будешь моей рабыней, станешь ублажать меня своим телом так, как я этого захочу. А после, вернувшись к своим обязанностям, больше никогда не посмеешь спорить с императором. Принимается, скрипнула зубами она, сегодня после полуночи, на старой арене, ты и я, заодно и проверю, так ли ты хорош, как докладывают мне мои люди. Да не вопрос, ухмыльнулся я, нижнее белье можешь не надевать, оно тебе не понадобится. Резко поклонившись, она вышла, а я обернулся посмотреть на парней, что сидели, вытаращив на меня глаза. Влад, ты уверен в своих силах? Она архимаг эльфов, а они, в отличие от нас, силу не потеряли, тихо сказал Паша. Не ссы, братан, прорвемся. Ты мне лучше скажи, где у вас находится самая лучшая гостиница и желательно подальше от поместья Громовых. Очень уж я люблю пройтись по городу с красивой девушкой. Найдем, ответил Паша. Если у тебя получится обломать ее спесь, за мной должок. Ну, значит, вечером меня ожидает веселье, можете начинать завидовать заранее, довольно улыбнулся я, пытаясь скрыть тревогу, что внезапно накрыло меня с головой. Прода пятница суббота. Глава 5. Владислав Громов. Стремясь скрыть постыдную дрожь в руках, что внезапно появилась у меня, я принялся расспрашивать Пашу о каких-то мелочах. Гриша сидел как пришибленный, то и дело посматривая то на меня, то на императора. Мы и не заметили, как пролетел час, и вошедший слуга сообщил нам, что полный магический совет собрался, и ожидают только меня. ПМС, быстро мысленно сложил я первые буквы названия совета, значит, будут конкретно иметь мозг. Да и похер, улыбаемся и машем. Попрощавшись с Пашей и Гришей и пообещав вернуться, если меня не разберут на органы, я вышел со слугой, который подвел меня к мужику в военной мантии мага. Коротко кивнув мне, тот жестом показал мне следовать за ним, и мы, пройдя буквально 10 метров, вышли в большую комнату, в которой мерцал портал. Накинув на всякий случай на себя щит, я шагнул в него и оказался посередине огромного помещения, в котором кругом располагались столы, за ними сидели маги всех возможных возрастов и рас. Я чувствовал себя микробом, которого под микроскопом изучают сотни глаз. Нацепив на лицо скучающее выражение, я застыл в центре зала и делал вид, что внимательно изучаю потолок. Молодой человек, раздался голос одного из магов, что сидел прямо напротив меня. Его было прекрасно слышно, несмотря на размер помещения, что на глаз составляло примерно половину футбольного поля. «Расскажите нам, как вы к нам попали, и кто вы такой?» Тон, с которым был задан вопрос, мне откровенно не понравился, но лезть на рожон пока желания не было. «Меня зовут Владислав Андреевич, я наследник княжеского рода Громовых, высший маг Российской империи, студент Международной магической академии, из другого мира. Ну, князь вы или не князь, мы установим позже», начал все тот же голос, и это внезапно меня сильно зацепило. Ну не привык я, чтобы мои слова ставили под сомнение. «Представьтесь», коротко бросил я. «Простите, что?» удивился маг. «Вежливые люди, начиная общение, представляются. И в дальнейшем, господа маги, прежде чем задать свой вопрос, пожалуйста, называйте имя и ранг», сказал я, чувствуя, что начинаю закипать. «Вот когда мы установим, кто вы и откуда, тогда и решим, представляться вам или нет», — насмешливо ответил маг. «В таком случае разговора у нас с вами не получится», — пожал плечами я. «Это вы меня позвали сюда, это вы хотите получить информацию от меня, и это я вам нужен, а не вы мне. Так что, будьте добры, откройте портал, и я с превеликим удовольствием покину столь негостеприимное место». «А вы нахал», — потянул с невольным уважением маг. «С чего вы решили, что вас отпустит просто так? Может, мы сочтем, что вы представляете для нас угрозу, и решим уничтожить вас? Вы можете попробовать это сделать», — ответил я, усиливая щиты, «но ручаюсь, что в таком случае половина из вас не встретит завтрашнее утро». «А не слишком ты самоуверен?» — гневно пропыхтел орк. «И без того огромный детина, втиснутый в мантию на пару размеров меньше нужного, что трещало на нем по швам, он казался гигантом. «У вас с ушами плохо?» — поинтересовался я. «Попросил же, представляйтесь, когда что-то пытаетесь сказать. Я чувствовал, что нарываюсь. Но с магами иначе нельзя. Они чуют силу и стоит только дать слабину, затопчут и растащат по частям в своей лаборатории». «Да как ты смеешь, мартышка безволосая? Я лягушачий не понимаю», — огрызнулся я. «Не можешь нормально разговаривать? Иди к себе на болото и квакай там. Ах ты ж, сядь, ворк!» — рявкнул маг, с которым я разговаривал до этого. «Ты не у себя дома, так что соблюдай приличие. А вы, молодой человек», — обратился он ко мне, — «следите за языком. Я, князь Владислав Андреевич Громов. Сколько раз мне еще это надо повторить, чтобы до всех дошло? Ни молодой человек, ни сопляк, ни обезьяна. И я требую относиться ко мне с уважением. Вы настолько в себе уверены?» Пренебрежительно усмехнулся он. «Все, блядь, достали». Полыхнув эфиром, я создал сотни шаров истинного пламени, которые, поднявшись вверх, мгновенно разлетелись по залу и застыли, готовясь обрушиться вниз. «Еще есть вопросы?» – прошипел я, глядя на окружающих, что спешно окутывались щитами. И только маг, с которым я разговаривал до этого, выглядел довольным. «Что ж, ваша демонстрация достаточно убедительна. Пожалуйста, давайте попробуем начать все сначала», — сказал он. «Я не против», — буркнул я, гася шары, но не снимая щиты. Создав возле себя облако из воздуха, я сел на него и, удовлетворенно откинувшись, посмотрел на них. «Спрашивайте, там решим, кто есть кто». И они воспользовались моим предложением на всю катушку. Вопросов было так много, что я едва успевал на них отвечать. Их интересовало буквально все, начиная от мира, в котором я жил, до самого момента перехода в этот мир. На что-то я отвечал откровенно, о чем-то благоразумно умалчивал, в иных местах нес откровенный бред. Но магов это, по-видимому, устраивало. И да, каждый, прежде чем задать вопрос, представлялся. Пусть и маленькая, но все же победа. Под конец прозвучал, наверное, самый главный вопрос, который интересовал всех магов, невзирая на расу. «В случае успешного открытия портала и вашего возвращения домой, сумеете ли вы убедить ваших магов помочь нам справиться с пожирателями?» Я ожидал этого вопроса, и ответ на него у меня был готов. «Дело в том, что у нас про угрозу со стороны демонов или пожирателей, как вы их называете, знают считанные единицы. И убедить правительство всех стран отправить к вам на помощь наших магов будет очень непросто. Поэтому подготовьте конкретные предложения, которые смогут их заинтересовать, а я со своей стороны постараюсь донести до правителей всю важность этой помощи». Через пару часов, когда поток вопросов наконец иссяк, я спросил о том, что интересовало меня больше всего. «Господа маги, у меня, собственно, всего два вопроса. Первый, я хочу научиться строить порталы. И второй, по поводу ограничения вашей силы. Мне бы хотелось получить исчерпывающую информацию по этим пунктам. Для этого будет создана группа из магов, которые помогут тебе получить ответы на эти вопросы. На этом будем считать внеочередное заседание магического совета закрытым. Все, кто желает пообщаться с нашим гостем лично, подавайте свои заявки в канцелярию Его Величества Павла II». Встав, маги стали неспешно расходиться, а архимаг Гонтус, а это был именно тот маг, что изначально общался со мной, подошел ко мне. «Надеюсь, ты не против, что все вопросы о твоем общении с другими магами мы возьмем на себя», — тихо произнес он. «Надеюсь, бюрократия в Российской империи присутствует и в этом мире», — ответил я вопросом на вопрос. «Если бы ее не было, мы бы ее придумали», — рассмеялся он. «Ну, тогда я бы перекусил, а то все эти расспросы навевают жуткий аппетит. А вот сейчас и поедим. Приглашаю тебя ко мне в домой. Там нам никто не помешает, да и повар у меня отменный. Это предложение не из тех, от которых можно отказаться, улыбнулся я. Ну вот и отлично, довольно потер руки он, и взмахом руки открыл портал. Пропустив меня вперед, он шагнул следом, и мы оказались в небольшом пустом помещении, из которого вела наружу только одна дверь. За ней моему взгляду предстал огромный холл, в середине которого стоял большой прямоугольный стол, окруженный большим количеством стульев. По моим прикидкам, за ним с комфортом могло разместиться человек 20. Интересно, стол сделан с расчетом на будущее, или у него настолько большая семья, подумал я, рассматривая окружение. Отец, ты вернулся. К нам подскочила молодая девушка, одетая в простое домашнее платье. Но увидев меня, она смутилась и спряталась за спину мага. Ты мог бы предупредить, что у нас будет гость, попеняла она ему. Прошу меня простить. «Я вас ненадолго оставлю», и, быстро поклонившись, она со скоростью пули улетела куда-то в глубину дома. «Дочка моя младшая», — усмехнулся Гонтус, — «умница, красавица, характером в меня, никому в доме спуску не дает. А теперь прошу к столу, я отдам распоряжение, чтобы нас, наконец, покормили». Удобно расположившись, мы повели ничего не значащую беседу о том, что вот раньше небо было голубее, трава зеленее, да и воздух был почище. В общем, обычный треп, которым занимают себя мужики в ожидании пищи. Наконец, стол был накрыт, и я, все-таки пытаясь соблюдать правила приличия, набросился на еду. Действительно, повар у мага был выше всяких похвал. Хотя я не особо разбирал, что я ем, главным было то, что это было мясо. В считанные минуты я опустошил свою тарелку и, стыдясь за торопливость, сыто откинулся на стуле. Маг, все это время с улыбкой наблюдавший за мной, ел неторопливо, явно наслаждаясь каждым проглоченным кусочком.